Нала. Нала открыл глаза. Потолок был так высоко, что его было не разглядеть. Мальчик едва мог пошевелиться. Чуть повернув голову, он увидел стол, заложенный огромным количеством ножей, пил, клещей, игл, ножниц, блестящих и сверкающих заточкой в свете камина. Это была либо хижина целителя, либо камера пыток, в зависимости от того, попал он в рай или в ад. Нала попытался сесть, но позвоночник пронзила такая острая боль, что его чуть не вырвало. Он вдруг понял, что его запястья удерживают путы. Определенно, камера пыток. «Матушка!» — голос прозвучал подобно жалкому блеянию. Горло, нос, десны обжигала нестерпимая боль. От каждого вздоха вздрагивало все тело. Стоило повернуть шею, и по плечу, вниз по правой руке, разбегались острые шипы. Рядом чуть слышно булькала вода и тихо потрескивал огонь в очаге. Нала повернул голову и прикусил губу от боли. Первое, что он увидел, был огромный двуручный топор, небрежно прислоненный к стене. На лезвии были выгравированы витиеватые золотые символы, разобрать которые с того места, где лежал Нала, было невозможно. Неподалеку мускулистый Намин склонился над котелком, собирая пену с булькающего внутри варева. Мускулы на плечах и руках могли принадлежать дровосеку, но священную нить на его спине ни с чем было не перепутать. Опять же, жрецами были не все Намины. Он мог быть кем угодно — травником, целителем, учителем, ученым, палачом. Намин отнес горшок на столик рядом с кроватью. У незнакомца была длинная густая борода, не спадающая на грудь. Его шафрановая одежда казалась очень древней и выглядела весьма сомнительно. А еще она была забрызгана или засохшей кровью, или мякотью сушеных помидоров. Пряди седых волос были собраны на макушке в пучок, стянутый потертыми четками. Из горшка пахло чем-то едким. Нала видел, что внутри образовалась густая жижа. Намин процедил эту жидкость через ткань, а затем добавил в нее обугленные листья бабулы. А потом, мурлыча под нос какую-то мелодию, принялся скатывать застывающую смесь в шар. «Точно, палач!» Нала дернулся, пытаясь подняться, но его по-прежнему удерживали путы. Мальчишка стиснул зубы, чтобы не закричать. Намин оторвал взгляд от миски и чуть насмешливо покосился на Налу. «Ты все?» — мягко спросил он. «Как?» — слова давались с трудом. «Как я здесь оказался? Почему я связан?» «Ремни не дают тебе скатиться с кровати во сне. У меня не хватит терпения лечить тебя снова». «Что? Что значит лечить? Подождите, что значит снова?» Намин сорвал с него одеяло жестом уличного фокусника. Изможденное, иссохшее и тощее, как у старьевщика, тело Налы было покрыто синяками всех цветов радуги. Его ребра были покрыты такими шрамами, что становилось ясно, что его просто вернули к жизни. Ноги до лодыжек тоже были покрыты швами. «После побоев у тебя переломаны все кости», — сказал Намин. «А потом еще было это падение. Стоило задуматься о том, чтобы протянуть руку и ухватиться за что-нибудь». Нале даже смотреть на него было тяжело. «Конечно, когда катишься по склону холма, трудно об этом думать. Видишь ли, твои сухожилия здесь и здесь», — он указал на бедро Нала, а потом на свои пальцы, — «были порваны, а еще были удар по голове. Она, должно быть, безумно болит. Ты что-нибудь помнишь?» «Нет, ничего. Но с моей головой все в порядке». Он попытался поднять голову, но боль была такой сильной, что он со стоном упал на спину. Тут заметил, что одежда стала иной. «Вы переодели меня?» «Да». Нала рухнул на спину. В голове пульсировала боль. «То есть вы знаете, что ты девушка?» «Да». «Жизнь Валка полна насилия, но так было не всегда. Они давно отказались от поклонения чуду и знанию, оставив лишь поклонение плоти земли, шевелюре леса, дыханию ветра и костям скал. Когда-то Валка были хранителями тайн, передаваемых из поколения в поколение из уст в уста, знаний, которые помогли им укротить природу. Теперь же они жили с ответами, которые получили их предки, полностью забыв все вопросы. Сейчас же они с мрачным голодом смотрели на границы земель своих племен. Нала прекрасно помнила слова, которыми матушка каждый день благословляла ее братьев. «Пусть крики ваших врагов питают ваши мечты. В племенах Валка не было кастовой системы, не было различий между мужчиной и женщиной, потому что все они были рождены для войны и воспитаны для битвы. Ими двигала лишь жажда получить скальпы врагов. Они проживали жизнь в двух измерениях, а не в трех. И то, что подходило для гусеницы, совершенно не подходило для бабочки. Ибо Нала не была рождена для этой жизни. Она хотела изучить те различия, на которых строился мир. Не те различия, о которых говорили Валка. Родичи и неродичи? Нет. Она хотела знать причину происходящего. И хотя для Валка это было странно, это было вполне исполнимо. А вот что было гораздо хуже, так это отвращение Налы к убийствам. С тех пор, как она не смогла свернуть шею оленю, попавшему в ловушку, ее дразнили кошкой и считали изгоем. Хотя Нала и сама не очень уж хотела попасть в компанию родичей. На грани одиночества она попала задолго до этого. Слишком уж пусты были разговоры, которые она слышала вокруг. Мясо и кровь. Это было все, о чем говорили окружающие. Ее инаковость годами сводила ее с ума. Матушка всегда говорила, что истинная цель женщины – власть над мужчиной. Но Нала хотела власти лишь над собой. Она была уже готова покончить жизнью, но внезапно, случайно услышала слова проходящего мимо бродячего аскета, что Меру открыл свои двери для Валка. Цитадель, где учили быть мастером знания. Место, заполненное книгами. Нала не могла поверить, что место, о котором она могла лишь мечтать, существовало в реальности. Она не могла думать ни о чем другом, кроме как отправиться в это волшебное место. И ее совершенно не волновало, что Меру брал на учебу только мальчишек. Когда она сказала о своем решении семье, они не стали смеяться или издеваться над ней. Может, потому что сами хотели, чтобы она ушла, чтобы больше не была позором для семьи. Нале было все равно. Так же, как ей было все равно, что остальные племена Валка восприняли это приглашение как оскорбление и отклонили его. Матушка отвела ее к шаманке племени, которая, к счастью для нее, сочла забавным послать Меру, девочку, переодетую мальчиком. «Подходящее оскорбление для старых стервятников», — пробормотала она. Так что, стремясь сбежать от бессмысленной и кровавой жизни Валка, Нала переоделась мальчиком. Замотать грудь и коротко отрезать волосы было не так уж сложно. Варнаврате. Братья спрашивали ее, сложно ли ей было разговаривать с остальными людьми так, словно она была мальчишкой. Она ответила, что разговаривала с ними так же, как всегда, оставив братьев размышлять о том, что женщины и мужчины, когда им не надо думать о своем поле, разговаривают очень похоже. Братья стали перед глазами как живые. Выражение веселья на их лицах внезапно исчезло, кожа обуглилась и почернела, а в пустых глазницах вспыхнул укор. «Отомсти за нас!» Очнувшись, Нала обнаружила, что ее голова лежит на толстой подушке. «А, похоже, ты снова проложила путь обратно к берегам живых». Лицо ее спасителя, суровое и напряженное, как веревка палача, проявилось перед ее глазами. «Я уже начал беспокоиться, что зря истратил на тебя отличные лечебные травы». «Вы черный алхимик?» — сонно пробормотала Нала. «Если ты имеешь в виду, прошел ли я формальное обучение в какой-нибудь коллегии, отвечу — нет. Когда я рос, их не было. Король Рама основал первую из них гораздо позднее». Нала нахмурилась. Выбирать ей было не из чего. Конечно, в подземном мире никаких вопросов по поводу черных алхимиков не возникло бы, но вот по поводу их верительных грамот и мастерства оставались вопросы. Некоторые из них, конечно, были целителями, обученными в специальных школах, и просто переживающими трудные времена, но были и те, что были изгнаны за тяжкие преступления, такие как эксперименты над живыми. «Царь Рама? Из-за Йодхи?» — пробормотала Нала. «Ну а кто же еще, дитя мое?» «Я думал, что мировиец должен это понимать», — проворчал Намин, совсем неделикатно прижав голову Налы к подушке. «Не вставай. У тебя раздроблена бедренная кость, а голень сломана и вряд ли восстановится. Я истратил на тебя кучу винтов, и, увы, одна нога будет короче другой. А твои легкие...» — он вздохнул и покачал головой. «С ними пришлось поработать. На тебя серьезно напали, пришлось сделать много разрезов, но я старался, чтобы шрамов было поменьше». Мои руки почти забыли, что такое исцеление. Я хорошо убиваю людей, а не зашиваю их раны. Но, кажется, все получилось довольно сносно. Нала попыталась пошевелить пальцами и судорожно втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Хоть она и пошевелилась едва-едва, но рука горела так, словно она держала раскаленные угли. «Будь осторожна. У тебя порвано сухожилие на большом пальце, а для сращения мелких костей понадобится дольше времени. Так что сделай мне одолжение и постарайся не портить мою работу». «Как он узнал, что я из меру?» Нала в замешательстве глянула на целителя, а затем узнала в нем Намина, который сидел рядом с ней во время благотворительного ужина в особняке Кауравов. «Почему вы так усердно спасали мне жизнь?» «Ну, я у тебя в долгу за то, что спасла меня от той упавшей балки. Вряд ли она бы мне повредила, но жест был хороший. Однако при падении ты прикончила моего осла, так что, как мне кажется, мы квиты. Но я подумала, что это позор оставить тебя умирать вот так. Так что я затащил тебя в свою хижину, и раз уж я начал, не имело смысла оставлять дело наполовину законченным». «Как долго я была в отключке?» «Несколько часов». «А до этого?» «Зиму и лето». Нала в ужасе уставилась на него. Она вспомнила о своей семье, о тех, кто убил их. Затем она подумала о Меру, о Варцине и Упаве. Неужели они решат, что она сбежала? Неужели она потеряла все? И как она вообще могла думать о Меру, когда ее семью сожгли заживо? На ее лице появилось выражение безнадежности. Она вдруг поняла, что ее волосы отросли после стрижки шишки и теперь щекочут шею. «Скоро начнется зима, для тебя начнется новая жизнь. Ты должна быть счастлива, что выздоровела. Даже с моими навыками это не что иное, как чудо». Он приподнял ей голову и поднес к губам мешочек с водой. «Это просто сок сладкой пальмы». Она сделала глоток. Сладкая жидкость разодрала горло, как когти. Намин бросил на нее быстрый взгляд. «Хочешь рассказать, почему ты притворялась мальчишкой?» «Нет». «Тогда пока все». Он отвернулся. Она уже не могла сосчитать, сколько раз пыталась встать и пройтись, пусть и с помощью Намина, но успехи были весьма переменны, и она каждый раз падала на спину, как срубленное дерево. Сделав очередной глубокий вздох, она снова со стоном поднялась. Повернулась и попыталась опереться на левую ногу. Продравшая по телу боль вызвала самые кошмарные воспоминания. «Даже утята поправляются быстрее. Даже Киртовирья сражался, когда у него не было двух рук. А у тебя есть все конечности. Ты ведь понимаешь, что у меня есть и другие дела, кроме как заботиться о тебе. Вытяни ногу». Ей хотелось его придушить, выкрикнуть ему в лицо проклятие. Но он был ей нужен, и потому она придержала язык. «Она не поддается», — прошипела она, чувствуя, как зловеще щелкают ее коленные чашечки. «Они не шевелятся», — сдаваясь, выкрикнула она. «Ты валяешься без дела уже несколько недель. Я заштопывал тебя не для того, чтобы ты изображала из себя мебель. Старайся сильнее. Ну...» Ладонь Намина сомкнулась на ее ноге и заставила ее выпрямиться. На шее Налы вздулись сухожилия. Громкое дыхание со свистом вырвалось из горла, но кричать она не могла. К горлу подступил комок. Она поспешно отвернулась и ее вырвала. «Боль, великий кузнец Нала. Она заставляет нас раскрыть свой потенциал». Намин похлопал ее по спине. Нала изо всех сил пыталась оттолкнуть его, но с тем же успехом она могла бы пытаться оттолкнуть локтем стену. «Вы говорите, как сестра милосердия», — всхлипнула она. «Ты ее знаешь? Она мой друг. А теперь поверни лодыжку». «Я не могу. Пожалуйста, остановитесь». «Используй эту ненависть, чтобы придать форму своим костям, Нала. Подумай о своей матери. Подумай о своих братьях, сожженных заживо. Ненависть придаст тебе сил». «Твою мать!» Она чуть повернула лодыжку. «Да твою ж... Ах!» «Превосходно! Видишь?» Она закричала и споткнулась, отчаянно цепляясь за Намина, и упала бы, если бы он не подхватил ее. Нала откинулась на кровать, схватившись за побагровевшую ногу, подвывая, как щенок во время бури. «Ненависть. Ненависть можно использовать в своих интересах. Она слышала об осколках». Она пыталась использовать каждую частичку своей боли, чтобы вызвать осколок Намхима, но не смогла. Она не знала, как это сделать. И побежденная, она сдалась. На то, чтобы сделать это, потребовалось бы бесконечное множество ионов, а она в своей жизни не сделала ничего, чтобы получить хотя бы один. «Хорошая попытка. Все еще болит, да? Где именно?» «Везде!» «Такое отношение не поможет вам восстановить чувство юмора. Итак, пробуем снова. Заставь себя. Боль — это...» «Не говорите снова, великий кузнец!» — рявкнула она. Закрыла рот, поднялась, осторожно коснулась ногами пола и зарычала от усилия, чувствуя, как боль постепенно становится ее союзником. Намин был прав. Она представила обугленные тела своих родных и сделала первый шаг. Не имело значения, что у нее не было на это сил. Она шла, удерживаемая лишь яростью. Делая глубокие вдохи, она в развалку направилась к двери, вытянув для равновесия руки. Она добралась до очага. Руки и бок пульсировали от боли. Она взяла себя в руки и развернулась. Она должна была с каждым днем становиться все сильнее. Стиснув зубы и не обращая внимания на боль, пронзающую колени, бедра и спину, она направилась обратно к кровати. Она рыдала, ругалась, стонала, хныкала, плевалась, но не останавливалась. От разворота у нее разболелась голова. Она помассировала себе голову и вспомнила, как матушка умоляла ее не отрезать волосы. Она сделала еще шаг. Боль пронзила ей лодыжку. Она вспомнила, как Каани наносил ей бальзам на ту же лодыжку, когда девушка из дикого племени Нора столкнула ее с ветки. Налитые кровью глаза болели от усилий удержать их открытыми. Она вспомнила, что почувствовала, когда впервые увидела Меру. Она вспомнила, как жаловалась Варцину на уроке зоба. Она подумала о жизни, за которую так упорно боролась. Бхим забрал у нее все это за одну ночь. Боль, великий кузнец. Туда и обратно. Туда и обратно. «Вы сказали, что должны мне за то, что я спасла вам жизнь», — сказала Нала. Теперь она, прихрамывая, могла ходить, могла есть твердую пищу и изо всех сил пыталась заставить свои руки научиться делать что-то полезное. Если бы эта балка упала на меня, она бы раскололась надвое. Но я ценю этот жест. Было бы очень неудобно, если бы это случилось. «Вы сказали, что вы у меня в долгу». Намин заколебался. «Думаю, да. Но, может, мой долг погашен гибелью моего осла и тем, что я потратил на тебя столько времени и запас драгоценных трав? Чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы вы научили меня». «Исцелению?» «Иди в коллегию и учись». «Я хочу, чтобы вы научили меня мести, Ачарья. Я оттолкнула вас из-за падающей балки, не заботясь о собственной жизни. Вы у меня в долгу, и я требую его. Научите меня». «Ачарья? У тебя голова болит?» — обеспокоенно спросил Намин, прикасаясь пальцами к ее черепу и поворачивая его, чтобы смотреть. «Как я могу научить тебя мести?» Нала оттолкнула его руки. «Вы, как никто другой, должны понимать, Ачарья. Я умоляю вас». Намин с любопытством глянул на нее. «С чего бы это?» «С того, что когда Кшари убил вашего отца, вы поклялись отомстить. В отместку вы уничтожили целые роды Кшариев по всему царству. Вы возглавили армию и зажгли весь мир, чтобы утолить свою жажду мести. Разве кто-то поймет меня лучше?» Намин уставился на нее глазами черными, как ночь. «Как ты узнала?» — серьезно спросил он. Нала издала болезненный смешок. «Жрец с мускулами, двуручный топор в углу, лекарь без лицензии, который курит голес напрямую, а не в кальяне, беспечно говорит о царях, ушедших сотни лет назад, и лучше наносит раны, чем зашивает их. Было не слишком сложно догадаться, что вы Ачарья Паршурам». Последовало долгое молчание. «Я сказал правду о ненависти». Паршурам отвернулся от нее, заворачивая инструменты в шелковую ткань. «Но месть — это меч с рукоятью из зазубренного стекла. Будешь размахивать этим мечом и истечешь кровью. Уничтожение царей и их родов не принесло мне покоя, не принесло счастья, не принесло удовлетворения. Услышь того, кто пострадал, девочка. Не ходи по этому пути. Кшарьи забыли о тебе. Возвращайся в Меру или найди другой гурукул, или выйди замуж за кого-нибудь богатого. Жизнь со мной — это жизнь в изгнании. Это идеально для той, кто потерял все, Ачарья». Нала поднялась и, медленно чувствуя, как боль отозвалась во всем теле, упала на колени. «Посмотрите на мое лицо, на мое тело. Я вся в шрамах. Думаете, кто-нибудь примет отвратительную, изуродованную девушку, как Ачарью? Теперь я сотворена из одних лишь кошмаров. Я не хочу убивать целый род кшарьев. Мне хватит одного, Пхима. Возьмите меня своим учеником, Ачарья Паршурам». Он ничего не ответил. Боль в коленях была невыносимой. Глаза были окаймлены пустыми глазницами боли. Ее колено горело, но она не сдвинулась с места. Все тело дрожало от усилий. Рот наполнился кислой слюной. Пальцы на ногах скрючились от боли. Во рту пересохло, а губы потрескались. Спина горела огнем, словно кто-то решил втереть горячий уголь по позвоночнику, устроив ей какой-то садистский массаж. Из носа потекла кровь. Нала закашлялась, разбрызгивая кровь по полу, но с места не сдвинулась. «Я не беру, кого попало, девочка», — сказал Паршурам совершенно иным тоном. Беззаботный целитель исчез, сменившись обликом истинного маньяка. «Это тяжелая жизнь, и ты к ней не готова». «Один лишь шанс. Это все, о чем я прошу, Ачарья». «Тогда хватит притворяться. Если ты девушка, так и будь ею. А если ты мальчишка, или и тот, и другая, или никто из них, так выбери сейчас». Инала, впервые за много лет чувствуя себя странно свободной, сказала, пусть и после некоторого колебания, «Я девушка». Паршурам кивнул. Пробормотал небу несколько отборных проклятий, а затем глянул вниз на Налу. «Встань, Нала. Я не даю никаких обещаний. Я посмотрю, на что ты способна». «Пепел. Не могу поверить, что я снова это делаю», — выругался он про себя. «Думаю, пришло время начать твое ученичество». Нала не ответила, и Паршурам нахмурился. «Теперь ты можешь встать. Я удовлетворил твою просьбу». Но Нала не встала. Она просто не могла. Она попыталась, но ноги вылетели из-под нее, и она приземлилась на задницу. Позвоночник пронзила такая острая боль, что за ней скрылись все чувства. Голова ударилась об пол, девушка прикусила язык, и за этим последовала лишь милосердная тьма. «Не похоже на благоприятное начало», — зловеще покачал головой над распростертым телом Налы Паршурам.